меня видать. Писка трясет, писка трясет. 1 сентября. Первые пизделяты получал их в тестелях от старшеклассника. Кудесника меча, зарды копия, у меня копья из Италии. Мы туда летали, правда, ее обратно гнали, правда. Травмы их утрата, рано с утра на линейку. Михалыч дал попробовать травку, я начал пробивать шишки и трахать Галишу. У Галины Ивановны пиздатые сиськи, пиздатый кокаин, как вес мясистый. Сухарь трясет в Лефортово своей пиской. Это всего лишь одна дорога быстрого. Мчусь по трассе, его трясет в экстазе. 1 сентября, новая пора, учеба, ебаный в рот, бля. Шишек без, некуда. Я выхожу на улицу синий, с ранцем пыльным. Каждый день в метрополитене, боясь за свое тело на измене. Изменяет тело кола, где Никола. Должен принести соло в перемешку с содой. Зиму на санях везут Саней и Володей. Тельцов и Водореев, где на концерте мы насали вроде. Верь мне, у Еремеева Матвея есть тополиный пух. А хрип петух, хуй протух мальца. Не поступает кровь в яйца. Сунув пизду два пальца, малыш пытается лизнуть. С пизды капнуть не успела. Капнуть на шершавый, шмыгануть треской. Из пизды не помешало ядрануть. Киска трясет. Киска трясет. И громко. Киска трясет. По-моему, слишком громко. Киска трясет. Тема, чтобы работать. Киска трясет.